похоже одному лишь вечному жеребцу, глядящему на землю с высоты небес. «Эй, Тайлер, смотри!» — воскликнул Клайд. Я повернулся к наемнику и, проследив его взгляд, увидел, что под завалившимся старым шкафом что-то шевелится. Обогнув гору хлама, я подошел к находке Косолапова и опустился рядом с ней на корточки. Крохотный песик, жалобно скуля, безуспешно пытался выбраться из-под коричневой глыбы шкафа. Приглядевшись, я с удивлением обнаружил, что он сделан из разноцветных тряпичных лоскутков, сшитых воедино толстой красной нитью. «Вот оно!» — внезапно осенило меня. Вот какое применение своему новому умению нашел Хардман. Собачонка, которая сейчас барахтается под махиной шкафа, никогда не смогла бы двигаться, если бы ее лоскутки сшили обычной ниткой. Но живая нить Хардмана подарила банальной тряпичной кукле некое подобие сознания, взяв на себя роль примитивной нервной системы. Тряпичный песик наконец обратил на меня внимание и, вскинув потешную мордочку, звонко тявкнул. «Не бойся, малыш», — думал я, пристально глядя на странную собачонку. «Мы не причиним тебе вреда. По крайней мере, до тех пор, пока ты не приведешь нас к своему хозяину». Щедрость мохнатого Тони ограничилась четырьмя косолапами в темно-коричневых пиджаках. У каждого из них была хмурая физиономия, подозрительный взгляд и пистолет в кобуре под мышкой. Хозяин Севера заверил меня, что на этих ребят можно положиться, и я, за неимением альтернативы, вынужден был принять его слова на веру. Нет, сомнений в том, что косолапы умеют обращаться с оружием, и если придется, будут биться до последнего патрона, у меня практически не было. Смущала меня только численность нашего отряда. Хватит ли нас пятерых, чтобы совладать с умником Остином? Как знать. В любом случае отступать было некуда. На кону стояла не только моя судьба, но и, возможно, судьба всего Бокстона. Забравшись в самоходку, мы отправились в дом номер 7 по улице Святого Холлинза. Вел машину брюнет по имени Клайд. На пассажирском трясся рыжий усач Викс, а я сидел сзади, между двумя великанами, Гордином и Люком. Врач, строитель, грузчик и шахтер, соответственно. Никто из четверых не удовлетворился предназначением шара и пошел по извилистой тропке. И если последних трех я еще мог понять, утомительный физический труд мало кому по душе, то причина, по которой Клайд поменял халат врача на пистолет гангстера, была мне неясна. Сидел бы себе в чистом кабинете, принимал людей, пользовался уважением коллег и при этом имел неплохие деньги. Конечно, в жизни доктора тоже хватает неприятных моментов, но, по крайней мере, в него стреляют куда реже, чем в гангстера. Впрочем, каждый волен сам выбирать свой путь. И не мне, некроманту в шкуре детектива, судить этих суровых ребят с большими черными пушками под темно-коричневыми пиджаками. Случись кому из управления увидеть меня в одной машине с четверкой косолапых, и последние сомнения наверняка оставили бы даже самых преданных моих друзей. Но я нарочно схоронился между двумя верзилами старины Тони, чтобы не светиться почем зря. В итоге мы без особых приключений прибыли на место и, объехав здание кругом, припарковались у заднего входа. «Это здесь?» — уточнил Клайд, окидывая дом оценивающим взглядом. «Да», — подтвердил я, взглядом отыскав табличку с номером. «Если, конечно, мой информатор не врал насчет места встречи». «Ненадежный информатор хуже чумки», — заметил Гордин. «Другого у меня все равно нет», — пожал плечами я. «Ох уж мне эти копы», — проворчал Клайд, открывая дверь. Выбравшись наружу, мы устремились прямиком к черному ходу. Проушины на дверях оказались скручены между собой массивной стальной проволокой. «Так ты точно уверен, что это тот дом?» — спросил несостоявшийся врач, оглянувшись на меня через плечо. «Номер тот. А что тебя смущает? Проволока? Ну так у дома два входа, если ты вдруг забыл. Мог ведь наш клиент воспользоваться парадным». Клайд скрипнул зубами и, повернувшись, распорядился. «Викс, метнись к повозке и притащи мне монтировку из багажника». «Шума не наделаем?» — обеспокоенно спросил я, провожая рыжего взглядом. «А мы здесь разве не за этим?» — фыркнул Клайд. Я не нашел, что ему ответить. Вернулся усач с монтировкой, вставил ее в щель между дверьми и надавил, что есть силы. Одна из проушин попросту вылетела из полотна, и створки распахнулись, открыв нашему взору хрипкую лестницу с причудливо изогнутыми перилами. «Добро пожаловать», — тихо сказал Гордин за моей спиной. Клайд вытащил пистолет из кобуры и вопросительно посмотрел на меня. Я отрывисто кивнул, и мы устремились на чердак. Косолапые, несмотря на свои габариты, двигались практически бесшумно, чем немало меня удивили. С пистолетами наголо мы медленно шагали вверх, готовые в любой момент огрызнуться пулями. Наконец я увидел чердачную дверь. Она была слегка приоткрыта, и через щель между косяком и створкой лился слабый желтый свет от керосиновой лампы. Послышался тихий собачий лай, однако, решив, что доносится он снаружи, я не придал ему особого значения. Отыскав взглядом Викса, Клайд жестом направил его вперед проверить обстановку. Рыжий наемник без лишних вопросов протиснулся мимо Гордина и, поднявшись на верхнюю ступеньку, осторожно заглянул внутрь. Полминуты спустя он вернулся к нам и яростно зашептал. «Их там всего двое. Очкастый тип в зеленом пальто и верзила в черной куртке. Очкарик не боец, слишком сухой, тощий. Второй покруче. Похоже, он у него вроде телохранителя. Но, думаю, когда мы наставим на них пушки, эти ребятки дружно вскинут лапки кверху». «Я бы не был так уверен», — скептически заметил я. «Пять стволов есть пять стволов, Тайлер», — наставительно изрек Клайд. «Если этим засранцам дорогие их жизни, они вынуждены будут сдаться. Значит, заходим, вяжем нашу сладкую парочку и везем к Тони. Всем ясно?» Косолапые закивали, а я лишь закатил глаза от бессилия. «Ну, конечно, чего им слушаться, никчемного детектива полиции? Пусть даже он утверждает, что сидящий внутри мерзавец сообразителен и не лишен магических талантов. Против пистолетов не попрешь, считают косолапые, и поэтому мы будем нагло давить противника силой». Хотелось верить, что сей примитивный план сработает, и мы все-таки спеленаем Хардмана и его приспешника, но у меня от чего-то были большие сомнения на этот счет. «Не стой столбом, детектив», — окликнул меня Гордин. «Время действовать». Подойдя к двери, Викс пинком распахнул ее настежь и воскликнул. «Всем стоять!» Наемники один за другим протиснулись внутрь. Я вошел последним, неуверенно зираясь по сторонам. Руки мои были мокрыми от пота. «Нет, ну надо же, какая встреча!» — услышал я приятный баритон. «Тайлер Гиллиган, собственной персоной. Неужели мне это не снится?» Тогда я поднял голову и увидел его. Довольно высокий, худощавый, в дорогом зеленом пальто, серых брюках и черных туфлях, он насмешливо смотрел на меня поверх очков, не скрывая благодушной улыбки. «Вы Остин Хардман, верно?» — спросил я. «Истинно так, сэр. Как я понимаю...» «За ваш внезапный визит мне нужно благодарить моего протеже мистера Кастера», — рассмеялся Остин. Кажется, направленные на него стволы ничуть не смущали беглого некроманта. «О, этот мистер Кастер! Я бы не назвал его глупым, но слишком прямолинейным, доверчивым. Да, несомненно. Надеюсь, вы отправили бедолагу в покой, мистер Гиллиган?» «Отправил», — нехотя ответил я, опасливо косясь на сопровождавших меня верзил. Они, однако, вряд ли поняли, что речь идет о некромантии. Подобные суровые мужи отправляют людей в царство Вирма при помощи пуль, а не заклятий и стальных ободков. В таком случае все это уже было не зря. «Раз хотя бы у одного из нас мечта сбылась», — кивнул Остин. «Ну да ладно, оставим мистера Кастера в покое. Ха! Ох уж мне эта проклятая игра слов! Вы позволите, господа?» Хардман снял очки и сунул руку в карман. «Полегче, мистер», — предупредил Клайд. «Мы хотим видеть твои руки». «Да это ведь всего лишь платок». Хардман вынул из кармана сложенную в четверо тряпицу и помахал ею косолапым. «Просто хочу протереть запотевшие стеклышки». «Кончай ломать комедию и сдавайся, пока мы в тебе дырок не наделали», — лениво бросил Викс. «Вот уж сдаваться я, к сожалению, никак не могу», — покачал головой Остин. 10 лет в родном Бокстоне не был, дел накопилось уйма, так что извините». Он водрузил очки на кончик носа и потешно развел руками. В этот момент справа и слева от меня прогремели выстрелы. Резко повернув голову, я увидел, как рыжий наемник Викс падает на пол. Из дыры во лбу, пятная одежду Косолапова, лилась кровь, а ствол пистолета в правой руке еще дымился. «Люк!» — рявкнул Гордон. Оглянувшись, я с ужасом уставился на труп несостоявшегося шахтера, разделившего участь Викса. «Они что же, выстрелили друг в друга?» — ошарашенно подумал я. «Сукин сын!» — воскликнул Клайд. «Вали его, парни!» Они с Гордином открыли огонь по Хардману, однако тот уже спрятался за массивной спиной здоровяка. Впрочем, Косолапых сей факт ничуть не расстроил. Пусть Остин пока вне досягаемости, зато его телохранитель ничем не защищен, а значит, можно для начала расправиться с ним. Однако не все оказалось так просто. Промазать по Верзиле было практически невозможно. Пули одна за другой входили в рыхлое тело здоровяка, но он, несмотря на множественные раны, продолжал твердо стоять на ногах. «Это что же, зомби?» — подумал я, в растерянности опуская пистолет. «Тогда ему от наших выстрелов ни холодно, ни жарко». Но как, Вирм, меня побери, бездарному некроманту Хардману удалось создать полноценного зомби? Краем глаза я заметил едва уловимое движение слева от себя. Приглядевшись, я понял, что это блестящая швейная иголка, виляя ниткой, точно хвостом, споро ползет к здоровяку Гордину по дощатому полу чердака. Мне сразу же вспомнился рассказ Тома о пустяшных трюках Хардмана, которым непутевый маг обещал со временем найти более достойное применение. «Гордин, на полу, под ногами!» — воскликнул я, надеясь привлечь внимание наемника. Косолапый опустил голову и недоуменно уставился на нить, которая, словно почувствовав его взгляд, замерла в нерешительности. «Не дай ей подойти ближе», — предупредил я. Гордин попятился назад, стараясь не выпускать змейку из виду. Полежав на одном месте, она вдруг развернулась и опрометью бросилась к своему хозяину, который по-прежнему скрывался за спиной молчаливого Верзилы. «Не хочется вас разочаровывать, господа», — воскликнул Остин, стараясь перекричать шум лающих стволов. «Но время уже поджимает, и потому я должен откланяться. Пойдем, лоскуток, нас ждут великие дела». Верзила, до того больше похожий на нелепую статую, внезапно ожил. Резко повернувшись вокруг своей оси, он заключил хозяина в медвежье объятия и понесся вперед, не разбирая дороги. На преграды в виде старой мебели, которой был заставлен чердак, здоровяк внимания не обращал, только стекла и щепки летели во все стороны. Проломив кирпичную стену могучим плечом, телохранитель попросту вывалился на улицу. Переглянувшись, мы бросились к дыре, однако, когда выглянули наружу, злоумышленников уже и след простыл. Только по земле были разбросаны обломки кирпича и черепицы. «Что это был за монстр, Гиллиган?» Повернувшись ко мне, требовательно вопросил Гордин. «Мы напичкали его свинцом по самое не балуйся, а он даже глазом не моргнул. А потом еще и побежал, как ни в чем не бывало. Вниз сиганул и свинтил вместе с тем очкастым. А тут, между прочим, до земли 3 этажа. «Об этом парне мне ничего не известно», — пожал плечами я. «Возможно, у него есть какой-нибудь амулет бессмертия или иная подобная штуковина». «А с Виксом и Люком что приключилось?» — не унимался Верзила. «Тоже амулет виноват?» «Почему они выстрелили друг в друга? И что это была за нить? Она же двигалась, реально двигалась, как проклятая змея». Я молчал, не зная, что на это ответить. Остин действительно умудрился преподнести нам парочку крайне неприятных сюрпризов. И если про нити мне уже рассказывал Кастер, то объяснить случившееся с Люком и Виксом я попросту не мог, как, впрочем, и несказанную живучесть хардманского телохранителя. Я с тоской посмотрел вниз. Обидно, но мы упустили отличный шанс поймать Хардмана и, что еще хуже, потеряли его след. Куда отправится мерзавец и что еще он замышляет, известно было, похоже, одному лишь вечному жеребцу, глядящему на землю с высоты небес. «Эй, Тайлер, смотри!» — воскликнул Клайд. Я повернулся к наемнику и, проследив его взгляд, увидел, что под завалившимся старым шкафом что-то шевелится. Обогнув гору хлама, я подошел к находке Косолапова и опустился рядом с ней на корточки. Крохотный песик, жалобно скуля, безуспешно пытался выбраться из-под коричневой глыбы шкафа. Приглядевшись, я с удивлением обнаружил, что он сделан из разноцветных тряпичных лоскутков, сшитых воедино толстой красной нитью. «Вот оно!» — внезапно осенило меня. «Вот какое применение своему новому умению нашел Хардман. Собачонка, которая сейчас барахтается под махиной шкафа, никогда не смогла бы двигаться, если бы ее лоскутки сшили обычной ниткой. Но живая нить Хардмана подарила банальной тряпичной кукле некое подобие сознания, взяв на себя роль примитивной нервной системы». Тряпичный песик наконец обратил на меня внимание и, вскинув потешную мордочку, звонко тявкнул. «Не бойся, малыш», — думал я, пристально глядя на странную собачонку. «Мы не причиним тебе вреда. По крайней мере, до тех пор, пока ты не приведешь нас к своему хозяину». Тот вечер пересмешник пребывал в достаточно сносном расположении духа. Примерно до тех пор, пока в окно его кабинета не залетела бутылка с керосином. А вот когда вспыхнул дорогущий ежевичный ковер, поводов для радости не осталось вовсе. Скрипя зубами, Моукер рывком выдвинул верхний ящик стола и уставился на два пистолета, лежащие внутри. Подумав, Алекс взял оба, по одному в каждую руку, и, поднявшись из кресла, быстрым шагом устремился к дверям. «Хозяин!» — воскликнул верный дворецкий, буквально ввалившийся внутрь. «На нас! На дом напали!» «Я в курсе!» — процедил Моукер, презрительно глядя на него сверху вниз. «Хорошо, что не выстрелил», — про себя подумал Алекс. «Потом умаялись бы стены от его мозгов отмывать». Следующая бутылка с керосином приземлилась на стол и со звоном разлетелась на куски, разлившись по столешнице огненной лужей. «Кто это там балует?» — спросил пересмешник, хмуро глядя, как посреди его кабинета разгорается громадный костер. «Похоже, рогатые». «Значит, бычара?» — хмыкнул Моукер. «Прелестно, прелестно». «Что ж, все вполне логично», — подумал он про себя. «Собственно, Хорник с самого начала фигурировал в списке подозреваемых на первом месте, и неудача с Гейлом Шуйцем в петухах лишь отсрочило его разоблачение. Вероятно, заполучив таинственную некроманскую штуковину, бычара решил, что ему теперь сам Рут не брат, и пошел в наступление на вчерашних сообщников по квартету. Наглость, что и говорить, из ряда вон, и пересмешник не преминул бы позвонить Тони и Каталине, дабы поведать им о творящемся беспределе, если бы его телефон сейчас не плавился в огне. Что ж, по-видимому, ему придется выкручиваться самому. Ну ладно, размяться иногда тоже бывает полезно. «Потуши мой стол», — велел дворецкому Моукер и, распахнув двери, вышел из кабинета. Двоих он пристрелил сразу же, едва шагнул за порог. Подойдя к перилам, пулей в лоб угомонил верзилу с двустволкой, разгуливавшего внизу, после чего уверенно пошел к лестнице. Стреляя с обеих рук, Алекс преодолевал ступеньку за ступенькой, а сраженные враги падали навзничь, поливая дорогущие ковры в гостиной своей презренной бычьей кровью. До конца лестницы оставалось всего три ступеньки, когда на пути Моукера вырос коренастый бородач с кастетом. Размахнувшись, он попытался вмазать Алексу, но тот ловко ушел в сторону, отчего бородач потерял равновесие и лишь с превеликим трудом устоял на ногах. Однако развернуться для новой атаки он уже не успел. Моукер выстрелил ему в затылок и, презрительно сплюнув на рухнувший труп, продолжил спуск. Пернатые бойцы, завидев, что их хозяин лично вступил в бой, прибодрились и начали теснить изрядно потрепанных рогатых. Судя по достаточно скромному количеству последних, далеко не все главари Хорника решились отправить в дом пересмешника своих бойцов. Только самые преданные и глупые в тот вечер пришли в поместье Моукера, и этих преданных теперь увлеченно кромсали озлобленные птенцы. Входная дверь, сорванная с петель, валялась на крыльце. Пройдя по ней, точно по мостику, Алекс ступил на газон. Свернув за угол, он увидел троицу негодяев, увлеченно швыряющих бутыли с керосином в окно его кабинета. Снарядов у рогатых хватало, и поэтому они резвились вовсю, совершенно не думая о том, что хозяину дома их поведение может не понравиться. Молкер обиженно поджал губы. «Ох уж это нынешняя молодежь!» «Эй!» — воскликнул он раздраженно. Услышав до боли знакомый голос, наемники вздрогнули. Медленно повернув головы, они испуганно уставились на пересмешника. «Вам родители не говорили, что швыряться бутылками с керосином в окна чужих домов — дурной тон?» — вопросил Алекс, гневно рассматривая стоящих перед ним наглецов. Поняв, что ответа ждать бессмысленно, Молкер пристрелил двух крайних и быстрым шагом устремился к единственному уцелевшему. Не успел тот опомниться, как горячий ствол пистолета уперся ему в подбородок. «Я задаю вопросы, ты отвечаешь», — сдержанно процедил Алекс. «Будешь долго думать, схлопочешь пулю. Будешь мне лгать, схлопочешь пулю. Понял, нет? Тогда поехали. Вас прислал Хорник?» «Да, СССР», — заикаясь от волнения, проблеял рогатый. «Зачем? Чтобы мы схватили вас и доставили к нему», — шумно сглотнув, ответил пленник. «Не проще ли было просто позвать меня в гости?» — деланно подивился Молкер. «Я не знаю, сэр», — робко пролепетал бандит. «Мистер Хорник велел сделать так, ну и мы попытались». «Верность — хорошее качество», — веско кивнул Алекс и нажал на спусковой крючок. С выражением крайнего удивления на лице убитый проказник рухнул на землю. Молкер некоторое время недоуменно смотрел на труп в траве, а потом, наткнувшись взглядом на пистолет в своей руке, раздраженно сплюнул под ноги и воскликнул. «Ах да, я же забыл предупредить, что ты в любом случае схлопочешь пулю. То-то ты так удивился». Повернувшись к дому, Молкер крикнул. «Эй, дворецкий, дурья твоя башка!» «Сэр!» — на всякий случай уточнил слуга, прежде чем высунуть голову в разбитое окно. «Ты потушил мой проклятый стол?» «Да, почти». «Так почти или да?» «Заканчивай с этим, сэр». «Потом займись гостиной», — наставительно изрек Молкер. «Эти ублюдки порядком там наследили, чтоб их Вирм сожрал. Так что надо будет там прибраться как следует». «Сделаю, сэр», — озабоченно отозвался дворецкий. Он примерно представлял, во что обратилась гостиная после эпохальной стычки между рогатыми и птенцами, и потому особого энтузиазма, конечно же, не испытывал. Иные дома проще сжечь, чем снова навести в них порядок. «Да, и непременно проведай Маргарет», — припомнил Алекс. «У бедняжки от всей этой пальбы наверняка будет очередной нервный срыв. Успокой ее, дай таблеток. Ну, в общем, веди себя с ней, как обычно. Не хочу, чтобы она сыграла в ящик. Только не сегодня». «Хорошо, сэр». «А я тем временем...» Пересмешник поскреб в затылке рукоятью пистолета. «А я? Ах, да!» «Точно! Пока ты там будешь возиться, я с ребятками нанесу визит своему старому другу Хорнику. После сюрприза, который он мне преподнес, я просто обязан ответить ему той же монетой. Пусть познает гнев пернатых». И, направив стволы вверх, Молкер дал несколько залпов в хмурое октябрьское небо. Как и следовало ожидать, пижама у Петца также оказалась призабавная. Крохотные дракончики, карикатурные гоблины с букетиками ромашек и самоходки с огромными глазами вместо фар — о такой мечтали многие школяры, но перед нами стоял не подросток, а взрослый мужчина, пусть и друид. Крохотный колпачок с кисточкой и пушистой тапки только добавляли образу сонного эльфа нелепости. «Гиллиган?» — не поверив своим глазам, удивился горе-кинолог. «На лишние вопросы нет времени», — предупредил я, бесцеремонно перешагивая через порог и вталкивая его вглубь квартиры. Кордин и Клайд по-прежнему следовали за мной, словно хвост за кошкой. Я объяснил им свой план, и они, скрипя сердце, согласились ему следовать, памятуя о наказе мохнатого Тони. Хотя, судя по скептическим взглядам, моя идея им не слишком понравилась. Впрочем, меня это ничуть не удивило. Работникам ножа и топора крайне трудно мыслить магическими категориями. «Что? Кто? Что ты себе позволяешь, Тайлер?» — воскликнул эльф, да нельзя возмущенный моим поведением. «Тебя ищут все полицейские города за побег и соучастие, а ВР роет землю, а ты, как ни в чем не бывало, заявляешься ко мне в компании двух... Кто это?» — он указал на стоящих позади верзил. «Люди мохнатого Тони. Они, скажем так, помогают мне восстанавливать мое честное имя», — сказал я. «И ты, надеюсь, тоже не откажешься помочь». Руперт открыл было рот, чтобы мне ответить, однако в этот самый момент черный портфель, который Клайд держал в руках, внезапно громко тявкнул. Нет, разумеется, он скулил и раньше. Просто мы были так увлечены нашей беседой, что не обращали на него никакого внимания. «Постой-ка», — тихо сказал Пец, с опаской косясь на портфель. «Там у тебя что же, собака?» «Можно сказать и так», — туманно отозвался я. «Теперь ты, надеюсь, догадываешься, почему мы пришли именно к тебе». «Ради кельмета природного, Тайлер, я не хочу в тюрьму», — обреченно простонал Руперт. «Вот потому-то я изначально и не хотел работать в полиции. Из-за проклятого ощущения незащищенности. Я знал, что подобное может когда-нибудь случиться, но рассчитывал свалить раньше, чем это все-таки произойдет. И ничего не вышло, как видишь. Все благодаря тебе». «Не время ныть», — рявкнул я, пытаясь докричаться до его разума. «Ты должен помочь мне, Руперт». «Боги, Тайлер», — побледнев сказал эльф, «если капитан узнает о твоем визите, нам обоим каюк». «А если ты не поможешь, каюк, вероятно, придет всему Бокстону». Он посмотрел на косолапых, затем на скулящий портфель и, наконец, снова на меня. «И чего же ты хочешь?» — с горестным вздохом спросил эльф. «В этой сумке сидит псина парня по имени Остин Хардман», — сказал я. «Этот ублюдок уже отправил на тот свет шестерых, и, надо думать, не собирается останавливаться на достигнутом. Неужели он настолько опасен?» «Более чем. Когда ты увидишь его псину, сам все поймешь. Парни», — обратился я к громилам, — «покажите ему». Клайд нехотя шагнул вперед и потянул за блестящую молнию. Наклонившись, эльф с любопытством уставился в черную бездну портфеля. «Ничего не вижу», — пробормотал друид еле слышно. Он протянул руку к ближайшему краю сумки, намереваясь взяться за него и оттянуть на себя, когда изнутри внезапно высунулась призабавная мордашка тряпичной псины. От неожиданности Пец отшатнулся назад, и если бы не стоящий позади шкаф, непременно плюхнулся бы на пол. «Это... что это за существо?» — спросил он испуганно. «Похоже на собаку, но оно вроде как из ткани». «Да, верно», — подтвердил я. «Всего лишь сшитые между собой лоскутки». Но Остин Хардман сумел вдохнуть в них жизнь, и теперь это самая настоящая собака, которая может бегать, прыгать, лаять и скулить. Будь то в подтверждение моих слов, лоскутная псина оглушительно гавкнула.